«Сами смотри, не суньтесь», — жестким тенорком отозвался Эдик. «А ходят ли тут автобусы?» «Это точно, что ходят?» «Я уже сказал, да. Рассчитайте сами время. Когда доедете до петли поворота, на...» Ходоров не расслышал, что именно должен делать Горбоносый далее. Мимо по дороге с рычанием промчался груженный контейнеровоз. И опять раздался тенорок. «А если кто за нами увяжется?» «Ерунда. Всякий сразу газанет, чтоб скорее от вас подальше». «Да, когда вы едете на шоссе, грязь номеров сотри. Не забудь. В Самару сообщим, что замазаны. Усек?» «Только вот автобус. Если не будет...» «Будет. Ты, друг, сообрази котелком своим. Это ведь мне, а не тебе свидетели нужны. Ты рванул, и привет, пишите письма, а мне отчет давать о каждой минуте». «Хорошо, все понял. Значит, еще 18-20 км, так?» 20, верняк. «Да, Эдик, ты когда за нами жал, не заметил Волгу, такую сероватую? Не стоит у обочины где-нибудь близко?» «Нет, друг, не видел». «А что, надо видеть?» Сысолятин рассмеялся, скорее весело заухал. «Не надо, совсем не хотел бы я ее видеть. Что, хвост, что ли?» Эдик, судя по интонации, явно насторожился. «Да нет, вроде бы. Но если...» И опять грузовик, теперь уже натужно ревущий крас, помешал Ходорову различить последние слова майора. Но ответ Горбоносова Эдика, уже шедшего к своей машине, расслышал. «Если что, майор, то мы и их заодно. Мы ведь джигиты с тобой, а?» «Только этого мне и не хватало», — подумал Феликс Ходоров, когда сержант плюхнулся с ним рядом на сиденье, а Сысолятин, помучив зажигание, тронул УАЗик с места. За рулем, развернувшейся на шоссе девятки, Феликс безо всякого, впрочем, удивления, увидел серого, худощавого цыгановатого водителя джиги, который вел Ауди в тот проклятый Марьянин день. Значит, благодаря ему, Ходорову, теперь и Анна Ларина может оказаться у бандитов на мушке. В том, что кинельские пинкертоны сейчас где-то поблизости, Феликс не сомневался и на йоту. Как раз это угнетало и тревожило его более всего. 16:10. «Дмитрий, мы только что проскочили их. Они на площадке для отдыха. Обыкновенная. Больше никого». «Конечно, за Курумучем». «Нет, еще дальше». «Что? Ничего не слышу». Слезы готовы были брызнуть из глаз Анны. В который раз она не может разобрать, по крайней мере, половину из того, что говорит ей Иваненко. Вряд ли виновата аппаратура. Здесь участок с радиопомехами, не иначе. Но от этого же не слаще. Впрочем, гораздо важнее, чтобы он ее слышал и правильно ориентировался. «Алло, Иваненко, алло! Сейчас будем возвращаться. Здесь боковые дороги есть. Они могут свернуть, тогда упустим». «Уточни, где он сейчас», — подсказал Саврасов. «Где вы? Что? Повтори. Еще повтори». «Поняла». «Да-да, мехзавод проехали?» «Ой, как далеко еще!» «Обещаю! Я же сказала, обещаю!» Все, конец связи. «Что, Виктор, Свет Иванович, разворачиваем телегу? Ох, чует мое сердечко, что нас этот капитан приметил». И в гроб сходя благословил. С нервным смешком продолжил Саврасов. «Обрати внимание, Аня, он в гроб сойдет, а не мы. Так что не трусь». «Типун тебе на язык. Давай-ка уж без гробов сегодня обойдемся». Вот и пологий подъемник. За ним будет длинный спуск. И там, внизу, песчаного подножья молодого соснового бора, та самая площадка. «Что, опять проедем мимо?» Шут его знает. Анна закусила губу, соображая. «Знаешь, Виктор, глупо мотаться туда-сюда у них на глазах, а остановиться опять, как в тот раз, будет еще хуже. Это значит нараспашку открыться. А надо ли?» Показалась площадка. На сей раз капот задран у желтого УАЗика. Двое крупных мужиков, один типа качок и второй просто толстяк, даже не пытаются изображать, что заняты ремонтом. «Вот и повод познакомиться», — жестко и весело сказал Саврасов. «Волга» сбросила скорость и аккуратно причалила к обочине через дорогу от площадки. Не напротив, а чуть наискосок. «Держи связь с Иваненко», — бросил через плечо оперуполномоченный, застегивая чуть не до горла молнию на спортивной курточке. «Пойду-ка я, что ли, подмагну нашим соратникам по службе». 16:18. Через заднее окно Феликсу был хорошо виден довольно-таки большой участок шоссе, по которому время от времени проносились, набирая под горку скорости машины, чаще грузовики, чем легковые. Новая трасса проходит чуть севернее, там движение интенсивнее намного. В Тольятти, в Сызрань, в Москву, как правило, ездят по ней. Остановившаяся на противоположной стороне дороги серая «Волга» выглядела совсем непарадно. Грязные брызги на стеклах видны были даже отсюда. Нижняя половина кузова будто выкрашена темной краской. Мужчина в синей спортивной куртке, который вышел из машины, оглядев ее, критически покрутил головой, пнул переднее колесо и направился через дорогу к площадке. Да, теперь Ходоров разглядел его окончательно. Не осталось и малейшего сомнения, что это тот самый оперативник, кажется, капитан милиции, что работал по его делу на пару с Лариной. Но вот он скрылся из поля зрения. Видимо, подошел к майору и сержанту, разговаривает с ними. Но голоса доносятся глухо, расслышать слова практически невозможно. Жаль, надо бы. А вон и Ларина вышла из «Волги». Но дорогу не переходит, всматривается, что там происходит на площадке. Ходоров изогнулся всем телом, стараясь дотянуться головой до противоположного окна, но край наручника впился в запястье, не пуская. И так больно, проклятье. Только бы она не пошла к площадке. Вот-вот появится белая «девятка» с горбоносом Эдиком и Серым. А ведь ни Анна, ни капитан не подозревают, чем это для них грозит. Да вот же они, легки на помине. Грязно-белый «Жигуль» остановился на шоссе, пропуская встречные машины и намереваясь завернуть к площадке. Почти одновременно они, бандитская «девятка» и следователь, эта белобрысая дура, пересекают дорогу. «Назад! Не ходи же!» Решение приходит к Ходорову мгновенно. Откинувшись телом назад, он забрасывает его на сиденье и с размаху бьет обеими ногами по окну заднего салона. Оно с треском лопается, звякают осыпавшиеся стекла. «Берегитесь!» — изо всех сил кричит Ходоров в образовавшуюся рваную дыру. Истошный вопль звоном отдается в собственных ушах. «В девятке бандиты! Берегитесь! Сейчас будут стрелять!» Григорий, пригнувшись, бросается к УАЗу, рвет на себя дверцу, запрыгивает в задний салон. Ходоров вжимает голову в плечи, закрывает свободной рукой лицо. Что толку? Словно молот, оглушающий на бойне быка, дюжий кулак дважды опускается Феликсу на затылок. Полыхнувший свет и тьма. 16:22. Когда из УАЗика донесся отчаянный крик «Берегись и бандиты», Анна Ларина только-только успела перейти на противоположную обочину. Боковым зрением она видела быстро приближающееся со стороны Самары ярко-красное пятно рейсового автобуса, но его появление осталось где-то на задворках сознания. То, что происходило на площадке в течение последней минуты, даже меньше, 3-4 десятков секунд, воспринималось Анной как что-то придуманное, несерьезное и не имеющее отношения ни к ней, ни к реальной жизни вообще. Какой-то рекламный пиф-паф ролик суперкрутого голливудского боевика, четко разбитый на кадры. Остановившаяся в 2 метрах от УАЗа белая малолитражка с замазанными грязью номерами, появившийся из нее черноволосый, худющий, как скелет, мужчина в голубой рубашке. С пистолетом в левой руке он торопится к УАЗику, внутри которого только что оборвался сдавленный вопль, и дважды стреляет в разбитое окно.